Глава 29. Взлеты и падения. Как бы старательно вы ни учились ходить, рано или поздно вы спотыкаетесь. Иногда у вас получается устоять на ногах, а иногда вы падаете, порой даже очень больно. На самом деле вы падали сотни раз с момента, когда сделали свой первый шаг, но тем не менее у вас и в мыслях не было отказаться от ходьбы. Вы поднимались, отряхивались, делали выводы из этого опыта и шли дальше. Это та самая ответственность, которая фигурирует в названии «терапия, принятие и ответственности». Быть ответственным не означает быть идеальным, всегда и все доводить до конца, никогда не сдаваться и не сбиваться с пути. Ответственность означает, что при всей неизбежности падений и разного рода сбоев человек способен подняться, прийти в себя, сориентироваться и продолжить путь в нужном направлении. Хорошим примером ответственности является легенда о великом шотландском герое Роберте Брюсе. Это реальная история, случившаяся 700 лет назад, в эпоху, когда Шотландия была под властью английского короля. Многие годы король Англии жестоко угнетал шотландцев. Но в 1306 году на шотландский престол взошел Роберт Брюс, который сделал своей первоочередной задачей освобождение родины. Вскоре после коронации он собрал армию и возглавил ее в кровавой битве с англичанами при Стратфиланне. Увы, английская армия имела численное превосходство и более совершенное вооружение, и шотландцы были разбиты на голову. Роберт Брюс сумел спастись и укрылся в пещере. Он ощущал полную безысходность. В пещере было холодно и сыро, раны кровоточили, силы покидали его. Испытывая великий стыд и сокрушительное отчаяние, Брюс уже подумывал о том, чтобы навсегда покинуть родную страну. Но оглядевшись, он заметил паука, который упорно пытался закрыть паутиной трещину в стене пещеры. Это было непросто. Паук сплел нить и протянул ее от одного края трещины к другому, а затем еще и еще, одну за другой, чтобы получилась паутина. Но каждые пару минут налетал ветер, который сдувал с трещины паутину и паука вместе с ней. Но паук не сдавался. Стоило ветру утихнуть, как он снова взбирался к краю трещины и заново принимался за плетение паутины. Раз за разом ветер сдувал паутину, и раз за разом паук начинал ее восстанавливать. В конечном счете наступило некоторое затишье, и паук успел сплести прочную основу паутины, которая могла выдержать следующие порывы ветра. Теперь паутина уже не слетала, и паук, наконец, смог завершить свое дело. Упорство этого паука поразило Роберта Брюса. «Если уж это крошечное создание способно выстоять вопреки всем неудачам, то и я смогу», — подумал он. Пример паука вдохновил его на создание знаменитого девиза: «Если ты не добился успеха сразу, пытайся снова и снова». Залечив раны, Роберт Брюс собрал другую армию и сражался с англичанами следующие 8 лет, пока в 1314 году не разбил их окончательно в битве при Беннокберне. Причем в этой битве англичане имели над его армией 10-кратное численное превосходство. Разумеется, Роберт Брюс не знал наверняка, что победит и достигнет своей цели. Он знал лишь то, что главное – это свобода. И на пути к этой свободе он жил в соответствии со своими ценностями. Следовательно, был готов вместить в себя все связанные с этим тяготы и лишения. Суть ответственности именно в этом. Заранее знать, что цель достижима, невозможно, и все, что мы можем, это продолжать идти вперед в нужном направлении. Мы не властны над будущим, но в нашей власти продолжать свой путь шаг за шагом, учиться развиваться и возвращаться на правильный маршрут каждый раз, когда мы отклоняемся от него. Новое понимание успеха. У вдохновляющих историй, вроде истории про Роберта Брюса, есть одна потенциально опасная особенность. Она связана с привычным пониманием успеха. Обычно, когда речь заходит об успешных художниках, врачах, спортсменах, предпринимателях, рок-звездах, политиках и полицейских, мы называем их так, исходя из целей, которых им удалось достичь. Однако, соглашаясь с таким прискорбно узким пониманием успеха, мы обрекаем себя на жизнь ради целей. Долгие периоды неудовлетворенности, перемежающиеся мимолетными восторгами по поводу достигнутых целей. Поэтому я предлагаю обсудить другое определение. Успешный человек – это тот, кто живет в соответствии со своими ценностями. Исходя из такого понимания, вы можете быть успешны прямо сейчас, вне зависимости от того, достигнуты ваши главные цели или нет. Они реализуются каждый раз, когда вы поступаете в соответствии со своими ценностями. И вы не испытываете потребности в социальном одобрении, в том, чтобы о вас говорили как об успешном человеке. Вы не нуждаетесь в сторонних подтверждениях своей правоты. Вам достаточно понимания того, что вы живете в согласии со своими ценностями. Солла, Донна и другие люди, которые встречались вам на страницах этой книги, отнюдь не герои, которых показывают в кино. Они не совершали ошеломляющих подвигов и не противостояли непреодолимым трудностям. Но все они успешны, поскольку сумели прислушаться к себе и серьезно переменить свою жизнь. Разумеется, как указывалось ранее, жизнь в соответствии со своими ценностями не подразумевает отказа от целей. Это всего лишь смена акцентов, позволяющая радоваться тому, что есть, а не зацикливаться на том, чего нет. Стоит заметить также, что каждому из клиентов, о которых я рассказывал, часто случалось сбиваться с курса. Временами они утрачивали связь с ценностями, запутывались в бесполезных мыслях, боролись с неприятными чувствами и вредили сами себе. Однако рано или поздно все они вновь становились на правильный путь. Вот, например, Донна. Ей потребовался почти целый год, чтобы полностью излечиться от алкоголизма. Много раз она неделями воздерживалась от выпивки, пока не находился повод для очередного запоя. Годовщина автокатастрофы, годовщина похорон, первое Рождество без мужа и дочки. Подобные даты вызывали у Донны множество болезненных чувств и воспоминаний, вместе с которыми приходило неудержимое желание выпить. Порой она забывала все навыки, которым научилась, и опять пыталась заглушить свою боль алкоголем. И все же с течением времени у Донны все лучше и лучше получалось сдерживать свою тягу к спиртному. Впервые она сорвалась в день рождения дочери, после чего беспробудно пила целую неделю. Следующий запой длился уже всего 3 дня, а третий рецидив пьянства – только 1 день. Донна очень быстро усвоила, что терзаться по поводу своих провалов и недоработок бессмысленно. Чувство вины и самокритика не мотивирует на осмысленные перемены. Упиваясь ими, человек застревает в своем прошлом, поэтому после каждого срыва Донна возвращалась к базовой формуле ACT – осознанность, открытость, сосредоточенность на главном. Как это выглядит на практике? Сбившись с пути, нужно первым делом признать и полностью осознать этот факт. Параллельно с этим нужно признать также, что произошло то, что произошло, и ничего с этим не поделать. Хоть и полезно отрефлексировать прошлый опыт и сделать выводы на будущее, нет никакого смысла зацикливаться на нем и казнить себя за допущенные ошибки. Так что мягко признаем, что мы сбились в пути. Расцепляемся с сюжетом про недостаточно хорошо, открываемся и даем место неприятным мыслям и чувствам, которые неизбежно возникают в связи с шагами в сторону. Делаем упражнение «добрые руки» и говорим себе добрые слова. Тепло напоминаем себе, что было, то было, прошлого не изменишь. Идеальных людей не бывает, я тоже человек и порой совершаю ошибки. Затем подумайте, что нужно делать прямо сейчас, не зацикливаясь на прошлом и не занимаясь самобичеванием. Что полезного и важного я могу сделать в настоящем? И, разумеется, третий шаг. Приступайте к действиям в соответствии с этой ценностью. Пытаться снова и снова? Девиз Роберта Брюса «Если ты не добился успеха сразу, пытайся снова и снова» звучит, конечно, впечатляюще. Но это только половина дела. Вторая половина состоит в необходимости оценки эффективности своих действий. Можно усовершенствовать этот девиз. Если ты не добился успеха сразу, пытайся снова и снова. А если все равно не получается, попробуй сделать это как-то иначе. Но есть одна тонкость. Обычно, когда мы сталкиваемся с непростой задачей, в голове появляются сюжеты из серии «Это слишком трудно», «Ты не справишься, бросай это дело», твердит разум и выдает сверху список из 20 веских причин не заниматься этим. Естественно, после этого у нас возникает соблазн отступиться и заняться чем-то другим. Однако часто бывает нужно именно упорство. В таких случаях очень пригодятся навыки осознанности. Полностью сосредоточившись на своем деле и обращая внимание на результаты своих усилий, мы получаем возможность правильно ответить на вопрос, стоит ли упорствовать дальше или лучше что-то изменить. В зависимости от ответа мы либо изменяем свои подходы, либо упорно продолжаем. Оптимизм. Из предыдущей главы мы знаем, что Солла зарегистрировалась на сайте знакомств и стала ходить на свидания с разными мужчинами. Сначала она нервничала, смущалась и чувствовала неловкость. Разум твердил, что она неудачница, и попадаться ей будут исключительно такие же неудачники. Но невзирая на эти бесполезные мысли, Солла не прекращала поиски и со временем освоилась в этом новом для себя деле. Некоторые из ее новых знакомых оказывались занудами, хамами, женоненавистниками или просто неприятными типами. Но были и мужчины, общаться с которыми было одно удовольствие. Остроумные, обаятельные, образованные и привлекательные. Процесс шел с переменным успехом. С одним мужчиной Солла встречалась почти 2 месяца и была от него без ума, пока не выяснилось, что все это время он изменял ей. Это, конечно, стало для Солы ударом, и на какое-то время она вернулась к своим старым привычкам. Сидела дома в полном одиночестве, не общалась с подругами, упивалась мыслями о своей неприкаянности и ведрами поедала мороженое, чтобы взбодриться. Но в конце концов до нее дошло, что она вытворяет, и она применила базовую формулу ACT – осознанность, открытость, сосредоточенность на главном. Она предоставила место грусти и одиночеству и проявила доброе отношение к самой себе. Она сосредоточилась на настоящем и вновь прониклась своими ценностями. Она осознала, что даже не достигнув своей цели – создать серьезные отношения, наполненные любовью и смыслом – может жить в соответствии со своими ценностями прямо сейчас, воплощая их в своих отношениях с друзьями и родными. Она возобновила общение с близкими и продолжила поиски спутника жизни. Спустя некоторое время Сола снова влюбилась. Отношения с этим мужчиной продолжались больше 7 месяцев, но затем они расстались. Сола хотела замуж, а ее партнер оказался не готов к браку. Не хотелось бы вас разочаровывать, но пока история Солы не увенчалась хэппи-эндом. На время нашего последнего общения она все еще была в поиске. Но при этом она воплощала свои ценности любви и заботы в отношениях с родными и друзьями и по отношению к себе. И хотя стремление Солы найти спутника жизни никуда не делось, эти отношения давали ей возможность во многом реализовать себя. Более того, она стала относиться к поискам партнера с юмором. Сола воспринимала их как возможность приобрести новые знакомства, открыть для себя интересные места и лучше узнать мужчин. Кроме того, она использовала свидания для того, чтобы попробовать себя в самых разных занятиях, от мини-гольфа до верховой езды. Иными словами, из мучительных попыток избежать одиночества процесс поиска спутника жизни превратился в ценностно ориентированное занятие и возможность для личностного роста. На жизненном пути мы сталкиваемся с самыми разнообразными препятствиями, трудностями и вызовами, и в каждом таком случае оказываемся перед выбором – посчитать данную ситуацию возможностью для роста и развития или вступить в борьбу и сделать все возможное для ее прекращения. Стресс на работе, болезнь, неудачные отношения – на самом деле все это возможности для личностного роста и приобретения новых навыков работы с житейскими проблемами. ACT – оптимистичный подход по определению. Этот метод не учит выявлять пессимистические мысли, спорить с ними и замещать их оптимистическими. В ACT исходят из того, что с какими бы проблемами ни сталкивался человек, он способен извлекать из этого пользу. Если человек живет в соответствии со своими ценностями, его жизнь будет хотя бы в какой-то мере удовлетворительной, даже в самых тяжелых условиях. Наконец, сколько бы раз человек не сбивался с пути, он всегда может вернуться на него и продолжить движение. Выбор в пользу роста. Одна из ключевых идей этой книги состоит в том, что боль – неотъемлемая часть жизни. Так или иначе, все мы ее испытываем – физическую, эмоциональную или психологическую. Однако любые болезненные жизненные обстоятельства подразумевают возможность роста. В начале книги мы встретились с Рокси, 32-летней юристкой, у которой диагностировали рассеянный склероз. До болезни жизнь Рокси была полностью сосредоточена на своей работе. Успешная карьера была для нее всем, и она очень преуспела в этом. Стала младшим партнером фирмы и зарабатывала кучу денег. При этом ей приходилось работать в среднем по 80 часов в неделю. Она питалась ресторанной едой на вынос, редко занималась спортом и всегда была слишком уставшей, чтобы общаться с родными и друзьями. Ее отношения с мужчинами обычно продолжались недолго, поскольку Рокси не хватало на это ни времени, ни сил, равно как и на другие удовольствия и развлечения. Столкнувшись с вероятностью инвалидности и безвременной смерти, Рокси осознала, что в жизни есть не только работа и деньги. Она поняла, что мы ограничены во времени своего пребывания на этой планете и прониклась самым важным, тем, что таилось в глубинах ее души. Она резко сократила свое рабочее время, стала проводить больше времени с близкими и начала заботиться о здоровье, ходить в бассейн, заниматься йогой и питаться здоровой пищей. Кроме того, Рокси изменила отношение к коллегам по работе. Раньше она была настолько озабочена успехом, что практически не обращала внимания на тонкости общения и приобрела репутацию сухой и замкнутой. Теперь же она стала относиться к своим коллегам иначе, проявляла интерес к их жизни и больше рассказывала о себе. В свою очередь, коллеги тоже потеплели к Рокси, и с некоторыми из них у нее сложились подлинно дружеские отношения. Рокси увидела в своей проблеме возможность, и ее жизнь стала гораздо более насыщенной и интересной. Разумеется, она предпочла бы вообще не болеть, но поскольку это было не в ее власти, она решила встать на путь личностного роста. И это отнюдь не уникальный случай. Я знаком со множеством людей, которые полностью переосмыслили свою жизнь в результате серьезного заболевания – рака, инфаркта или инсульта. Но дожидаться момента, когда смерть посмотрит прямо в глаза, вовсе не обязательно. Приступить к серьезным переменам в своей жизни можно когда угодно. Поэтому при появлении проблем возьмите себе в привычку задаваться вопросом: могу ли я считать, что это даст мне возможность жить в соответствии с моими ценностями? Или как это поможет мне поступать более правильно? И чем чаще мы задаемся такими вопросами, тем более осмысленной становится наша жизнь.